Глава 12. Но самые большие хлопоты и заботы принесло это утро Хадже Насреддину. Оставив одноглазого вора в чайхане, он с первыми лучами солнца отправился в дальний конец базара, где торговали старьем. Там по дешевке он купил ветхий потертый коврик, пустую тыкву для воды, старую китайскую книгу, посеребренное зеркальце, связку бус и еще кое-какую мелочь. Затем, по берегу Сая, он вышел к мосту отрубленных голов. Этот мост назывался так страшно, потому что здесь, в прежние времена, обычно выставлялись на высоких шестах головы казненных. Теперь, по ханскому повелению, шесты с головами водружались на главной площади, чтобы их видно было из дворца, а мост, сохранив от минувшего только зловещий титул, перешел во владение гадальщиков и предсказателей. Их всегда сидело здесь не меньше полусотни, этих мудрых провидцев, сокрытых предначертаний судьбы. Наиболее почитаемые и прославленные занимали ниши в каменной ограде моста. Другие, еще не достигшие таких высот, расстилали свои коврики возле ниш. Третьи, самые младшие, размещались где попало. Перед каждым гадальщиком лежали на коврике различные магические предметы. Бобы, крысиные кости, тыквы, наполненные водой из вещего источника гюль-кюнар, черепаховые панцири, семена тибетских трав и многое другое, необходимое для проникновения в темные глубины будущего. У некоторых из числа наиболее ученых были и книги, толстые, растрепанные, с пожелтевшими от времени страницами, с таинственными знаками, вселявшими в умы непосвященных страх и трепет. А самый главный гадальщик имел даже по особому дозволению начальства человеческий череп, предмет жгучей зависти всех остальных. Гадальщики строго делились по отдельным видам гадания. Одни занимались только свадьбами и разводами, другие — предстоящими кончинами и проистекающими из них наследствами. Третьи — любовными делами. Областью четвертых была торговля. Пятые избрали для себя путешествия, шестые — болезни. И никто из них не мог пожаловаться на скудость доходов. С утра до вечера на мосту отрубленных голов толпился народ. К закату солнца кошельки гадальщиков полновесно разбухали от меди и мелкого серебра. Хаджа Насреддин подошел к самой большой нише, которую занимал главный гадальщик. Хилый старик, до того высохший и костлявый, что халат торчал на нем какими-то углами, а череп, лежавший на коврике перед ним, казался снятым с его собственных плеч. Смиренно поклонившись, Хаджа Насреддин попросил указать место, где позволено будет ему расстелить коврик. «А каким же гаданием думаешь ты заняться?» — сварливо осведомился старик. Гадальщики повысунулись из ниш, прислушиваясь к разговору. Их взгляды были недоброжелательны. «Еще один», — сказал толстый гадальщик слева. «Нас и так собралось на мосту слишком много», — добавил второй, похожий на суслика. «С вытянутым вперед лицом, с длинными зубами, торчавшими из-под верхней губы, прихватывая нижнюю. «Вчера я не заработал и 10 таньга», — пожаловался третий. «И лезут еще новые. Откуда только они берутся?» — добавил четвертый. Иного приема Хаджа Насреддин и не ждал от гадальщиков, поэтому заранее приготовил умягчительные слова. «О, мудрые провидцы человеческих судеб! Вам нечего бояться моего соперничества. Мое гадание совсем особого рода и не касается ни торговли, ни любовных дел, ни похорон. Я гадаю только на кражи и на розыск похищенного. Но зато в своем деле равных себе, скажу не хвалясь, еще не встречал». «На кражи?» — переспросил главный гадальщик, и вдруг все его кости под халатом заскрипели, затряслись от мелкого смеха. «На кражи, говоришь ты, и на розыск похищенного? Тогда садись в любом месте, все равно ты не заработаешь ни гроша». «Ни одного гроша!» — подхватили остальные, вторя костлявому, смех у своего предводителя. «С твоим гаданием в нашем городе нечего делать», — закончил старик. «В Коканде воровство изведено с корнем. Для тебя лучше было бы уехать куда-нибудь, в Герат или Хорезм». «Уехать», — опечалился Хаджа Насреддин. «Где возьму я денег на отъезд, если у меня в кармане всего лишь 8 таньга?» Вздыхая с угнетенным видом, он отошел в сторону и расстелил на каменных плитах коврик. А базар вокруг уже шумел полным голосом. Лавки открылись, ряды загудели, площади всколыхнулись. Все больше людей стекалось на мост. Купцов, ремесленников, бездетных жен, богатых вдов, жаждущих обрести себе новых мужей, отвергнутых влюбленных и различных молодых бездельников, томящихся в ожидании наследства. И закипела дружная работа. Будущее, всегда одетое для нас в покровы непроницаемой тайны, здесь, на мосту, представало взгляду совсем обнаженным. Не было такого уголка в его самых сокровенных глубинах, куда бы ни проникали пытливые взоры отважных гадальщиков. Судьба, которую мы называем могучей, неотвратимой, непреодолимой, здесь, на мосту, имела самый жалкий вид и ежедневно подвергалась неслыханным истязаниям. Справедливо будет сказать, что здесь она была не полновластной царицей, а несчастной жертвой в руках жестоких допрашивателей, во главе с костлявым стариком, обладателем черепа. «Буду ли я счастлива в своем новом браке?» — трепетно спрашивала какая-нибудь почтенных лет вдова и замирала в ожидании ответа. «Да, будешь счастлива, если на рассвете не влетит в твое окно черный орел», — гласил ответ гадальщика. «Остерегайся также посуды, оскверненной мышами. Никогда не пей и не ешь из нее». И вдова удалялась, полная смутного страха перед черным орлом, тягостно поразившим ее воображение, и вовсе не думая о каких-то презренных мышах. Между тем, в них-то именно и крылась угроза ее семейному благополучию, что с готовностью растолковал бы ей гадальщик, если бы она пришла к нему с жалобами на неправильность его предсказаний. «Один самаркандец предлагает мне 18 кип шерсти. Будет ли выгодной для меня эта сделка?» — спрашивал купец. Гадальщик по торговым делам начинал считать крысиные кости, раскидывать бобы. Затем с видом сурового глубокомыслия отвечал: «Покупай, но следи, чтобы во время уплаты около тебя на 100 локтей вокруг не было ни одного плешивца». Купец отходил, ломая голову, как избежать ему зловредного влияния плешивцев, распознать которых под челмами и тюбетейками было не так-то легко на базаре. Но первое место среди гадальщиков принадлежало бесспорно обладателю черепа. Это был поистине великий, проникновенный мастер своего дела. Как многозначительно поджимал он бескровные губы, с каким сосредоточенным вниманием дул на сухую змеиную шкурку, разглядывал черепаховый панцирь и нюхал из тыквы, наполненной водами вещего источника Гюль-Кюнар, прежде чем коснуться главного своего сокровища — черепа. Но вот приходило время и черепу. Насупив брови, что-то невнятно бормоча, гадальщик тянул к нему руки с нависшими костлявыми пальцами и вдруг отдергивал, словно обжегшись. Потом снова тянул и снова отдергивал. Наконец брал череп, медленно подносил к своему уху. Перед глазами окованного ужасом доверителя возникали 2 черепа. Один костяной, второй обтянутый кожей. Черепа начинали страшную беседу. Костяной шептал, обтянутый кожей слушал. У кого бы хватило после этого духу расплачиваться медью? Рука сама вынимала из кошелька серебро. Прошел день, второй, третий. Никто не обращался к Хаджи Насреддину за розыском похищенного. Ни разу не пришлось ему заглянуть в свою китайскую книгу и понюхать из тыквы. По вечерам, когда он сворачивал коврик, гадальщики со всех сторон глумливо кричали: «Сегодня он опять не заработал ни гроша». «Сколько у тебя еще осталось от 8 таньга? Эй ты, гадальщик на краже!» «Чем он будет ужинать сегодня, этот гадальщик, никогда и нигде не встречавший равных себе?» Хаджа Насреддин молчал, сохраняя притворно угнетенный вид. А на четвертый день весь город потрясла и привела в смятение весть о дерзком воровстве. Небывалым, неслыханным даже в стародавние, счастливые для воров времена. Из конюшни толстого менялы были ночью уведены арабские жеребцы, которых он берег и холил для предстоящих весенних скачек. Утром весть о краже передавалась из уст в уста боязливым шепотом. В полдень о ней говорили вслух, к вечеру во всех концах базара ударили барабаны и заревели трубы глашатаев, объявлявших о награде в 500 таньга каждому, кто укажет след дерзких воров. Гадальщики на мосту всполошились. Все взгляды были обращены к Хаджи Насреддину. «Заработай же скорее эти 500 таньга! Возьми их! Что же ты медлишь?» «Он пренебрегает столь мелкой наградой. Он ожидает награды в 5000!» От этого назойливого визга у Хаджи Насреддина тяжелело дыхание, горело сердце. Он сдерживал гнев, дожидаясь часа своего торжества.